и мелкими шажками, сам пугаясь своей храбрости, начал приближаться к грозному нахмуренному бородачу. Халабис его видел, но ясно давал понять, что не замечает. Он гулко стукал топором по ободку у телеги и по-хозяйски покрикивал на горбуна. «Пане Халабис!» — тихонько позвал Нех, разводя руками и кивая головой, как бы прося извинить, что он, жалкий, ничтожный человек, слепой червь, осмеливается по пустяковому делу беспокоить такую особу, как паня Халабис. «Паня Халабис, а паня Халабис?» «Долото дай, чурбан!» Спокойно, но очень мрачно сказала особа горбуну. «Паня Халабис!» — повторил Нех, подойдя поближе. «Мне!» «Да ты что даешь-то?» — сердито крикнул Халабис горбуну. «Мне до вас, паня Халабис!» Наконец Халабис не зашел. Он сощурил правую бровь и покосился на лавочника. «Ты что там шуршишь-то?» — проговорил он тугим ртом. «Ты слышней пой, а то не понять ни шиша». «Разговор мне до вас, паня Халабис!» — громче сказал лавочник. «Так, разговор!» — проворчал Халабис. «А об чем говорить-то будешь?» «Паня Халабис», набравшись решимости, начал Нех. «Лавку». Но Халабис его перебил неожиданным вопросом. «Слышь ты, купец», презрительно сказал он, «у тебе зубы-то есть». «У кого? У меня?» переспросил Нех и для достоверности ткнул себя пальцем в грудь. «У меня? Да?» у тебе», — сказал Халабис. «Зубы есть?» «Ну, есть». «Ты не нукай, ты по форме отвечай. Есть зубы?» «Есть». «Много?» Нех растерянно молчал. «Филипп», — приказал Халабис компаньону. «Сосчитай-ка, брат, много у него во рте зубов-то». 7 насчитал. Не двинувшись с места, ответил горбун. «Так скажи ему, чтоб уходил». Не глядя на лавочника, сказал Халабис. «А то ни одного будет не насчитать. Понял?» «Нех, понял». «Паня Халабис!» — крикнул он отчаянным каким-то голосом. «Паня, проваливай, проваливай!» — заверещал горбун, подступая к Неху. «Уходи по-добру, ну!» «Паня Халаб!» Но Нех не кончил. У него сорвался голос. Он заплакал. Нех шел и плакал. Он всхлипывал, сопел и морщил нос. В глазах у него стояли слезы, и он не видел, куда идет. Так он прошел улицу, переулок, еще улицу, и на этой улице, на Болотной, лицом к лицу столкнулся со своим тестем, 83-летним стариком, которого звали Цале. Цале был не один. Рядом шли еще 2 старика. Нех остановился и жалобно сказал: «Слыхали, тесть, несчастье какое! Очистили, а?» Старик не ответил. Он задумчиво и торжественно прошел вперед. «Да куда вы, тесть?» — крикнул ему вслед Нех. Тогда старик повернул голову и негромко сказал: «К Нойме идем, к воскресшей». Нойме, старая старушка, ровесница Цалы, год целый болела и вчера поздно вечером скончалась. Остановилось дыхание, не билось сердце, похолодели руки-ноги. Умерла старушка. Тут, как полагается, заплакали сыны и внуки. Зеркало в зале затянули простыней, зажгли свечу и пошли звать обмывальщиц. А оказалось ни к чему. Вдруг в глухую ночную пору старуха вздохнула, потянулась и открыла глаза. Ожила. В общем, удивила бабка. Пришел лекарь, осмотрел старуху и сказал, что бывает. «Бывают, — сказал он, — такие случаи. Глубокий обморок, ясно». Но в местечке сказали, что лекарь дурак и брешет. Тут чудо, воскресенье из мертвых, шуточное ли дело, а он обморок, балда. И снарядили к старухе депутацию в составе трех стариков во главе с Салы, узнать у ней, у воскреши, что на том свете делается, как там. Ведь она ни много ни мало 6 часов там пробыла. Кое-что узнала, конечно. Нойме лежала в постели, до подбородка укутанная ватным одеялом, и широко открытыми безжизненными глазами смотрела в угол. Туда, где на тонкой паутинке качался тонкий паучок. Стариков, друзей детства, она не узнала. Цалы склонился над ее изголовьем. Другие старики стали по бокам, как стражи. Нагнулся к самому ее лицу и громко сказал: «Нойме, — сказал он, — все мы в руках Божьих. Того он милует, этого казнит. А тебя, — говорят, — он воскресил, согласно пробормотали старики. Старуха молчала. «Нойме, — продолжал Цалы, — нас к тебе прислала святая община Лиховская». Примечание. Святая община – традиционное наименование еврейской общины города. «Скажи нам, Нойме, что ты видела там, по ту сторону, а?» Старуха молчала. «Слышишь ты меня, Нойме?» — спросил старик и ниже нагнулся. Старуха смотрела большими застывшими глазами в одну точку, в угол, и молчала. В груди у нее что-то клокотало и билось. Старик подождал и ждал долго. «Нет», — поникнув, сказал он, — «нет, старики», — сказал он и отошел от кровати. «Не дано нам поднять завесы. Как из тьмы пришли, так во мрак и уйдем. Такова верна воля Господня. Аминь, аминь», — покорно пробормотали старики. Потом старики понуро брели берегом. Дом Нойме стоял у реки. Шли, кряхтели, а вокруг них ухало и бухало. Лопухинской чинили мост, забивали сваи воду. Потные, полуголые, в одних портках, они то всей артелью налегали на канат, тянули вверх железную бабу, то, ухнув разом, отпускали ее. Сорокапудовая болванка с визгом скользила вниз и, глухо крякнув, ударяла по свае. Канат тянули все, вся артель. Только двое не тянули. Староста Гаврилыч, косоглазый, он распоряжался, и одноногий, он пел. Он, одноногий, был запевалой, артельным поэтом. Работали под дубину, веселей так работалось, дружней. И вот, пока тянули канат, одноногий высоким горловым голосом пел. А пел он обо всем, что видел. О человеке, о лодке, о рыбе, о звезде. Когда мимо проплели старики, цало его одногодки, поэт хитро мигнул им и протяжно пропел. «Пошли, жидки, в синагогу помолиться своему Богу!» И, взмахнув рукой скороговоркой, «Эх, дубинушка, да ухнем!» Был 9 час. По-лиховски позднее утро. Уж 3 часа, почитай, как все на ногах. Ткач щелкает челноком. Сапожник заколачивает гвоздь в сапог. Кузнец бьет молотом по кувалде. Примечание. Кувалда, наковальня, белорусский. Женщина гремит горшком. Девочка качает люльку, в которой ворочается, и плачет, и грызет синий кулачок 7-месячная сестра. Коза поднимается на задние ноги и тычется мордой в соломенную крышу. Курица кудахчет, петух кричит, шумит городок. И только на одной улице, вернее, не на улице, а на поляне в конце Лихова, все тихо и спокойно. Здесь, как 2 брата, рядом стоят 2 дома. Большой каменный Саркина, кожевенного заводчика. Завод у него был не в Лихове, а верст за 17. И деревянный 2-этажный с широким двором и садом Урия Логака. И Саркин, и Логак еще спят. Ставни закрыты, и двери на запорах. Сонное царство. Афоня Кривошей, ткач, рослый синеглазый человек, забинтованной рукой, уколол на работе палец, не обмыл, загрязнил, и вот вздулась рука. Афоня Кривошей плюнул в сторону Логаковского дома и, сжав зубы, процедил. «Дрыхнет пес, собака».